Хаим, сначала давайте сделаем так, чтобы она вышла из дома. Я опустошил их кувшин с водой, чтобы Кана покинула дом и отправилась к близлежащему озеру. И тогда я использую пространство, чтобы рядом оказался слабый волшебный зверь, и я появлюсь, чтобы спасти ее. Я не знаю, что еще можно придумать, учитывая обстоятельства. Я могу вернуться назад во времени, когда она чаще выходила на улицу, но я не буду знать, что делать, так как это единственное значимое событие в ее юные годы. Когда она наполняла кувшин у озера, волшебный зверь направился к ней, уловив запах. Она окаменела от страха при виде монстра. Я блокировал его нападение. «Ты в порядке? Ты можешь встать?» Я обернулся и, увидев ее дрожь, попытался успокоить. «Чувак, каждый раз, когда я делаю что-то подобное, чувство вины накрывает меня, но мне приходится это делать, чтобы покорить сердце девушки». Через некоторое время она успокоилась и смогла говорить членораздельно. Кана поблагодарила меня за ее спасение, и мы представились друг другу. Она не могла смотреть мне в глаза, потому что почти полностью сосредоточилась на том, чтобы держать голову опущенной, пытаясь скрыть румянец, который был на ее щеках. Я сказал ей, что я просто бродил, что технически верно, и что я провожу ее до дома. Мы шли, продолжая болтать и рассказывать о себе. Я узнал, что она до сих пор не знает, кем был ее отец, но я предполагаю, что она должна узнать об этом, когда ее мать будет умирать. Мы добрались до ее дома. Кана пригласила войти. Она представила меня маме слегка краснея, когда она увидела улыбку своей матери, которая превратилась в хмурое и беспокойное выражение, когда Кана рассказала ей, как я ее спас. «Большое спасибо за спасение, Каны, Эрли. Мы не очень богаты, чтобы отблагодарить тебя за ту милость, которую ты проявил. Но я надеюсь, что ты останешься с нами на несколько дней, чтобы мы смогли выразить нашу благодарность тебе. Ах, в этом действительно нет необходимости. Я думаю, что любой сделал бы то же самое. Я настаиваю. Пожалуйста, прими мое предложение. Я не думал, что мать Каны могла быть такой упрямой, когда она попросила меня остаться. Я не собирался отказываться, я просто вел себя скромно. Кана положила на диван подушку и одеяло, а затем пошла готовить еду. Когда она была вне поля зрения, ее мать начала говорить со мной. «Эрли, можешь сделать мне одолжение? Я знаю, что я не смогу долго жить. Эта болезнь мой конец. Но я не могу перестать беспокоиться о том, что будет с Каной. Я хочу, чтобы ты позаботился о ней, когда я умру. Ты маг, и, хотя ты сказал, что не принадлежишь ни к какой гильдии, я не сомневаюсь, что однажды ты присоединишься к ней. Поэтому я хочу, чтобы ты помог Кане стать достаточно сильной, чтобы войти в гильдию под названием Хвост Феи. Пожалуйста». Я молчал некоторое время, прежде чем согласился. Это было то, что я собирался сделать, но я не могу не восхищаться тем, насколько сильна эта женщина. Она знает, что смерть не за горами, и все же она не боится. Вместо этого она беспокоится за свою дочь. Кана пришла сказать нам, что ужин готов, и, как я и ожидал, увидев дом, у них очень мало еды, и она была не очень питательной. Поскольку я здесь, я подумал, что я мог бы раздобыть хорошую еду для матери Каны, прежде чем она умрет. И вот на следующий день я пошел в соседний город, где продал волшебного зверя, чтобы заработать деньги и потратить их для покупки фруктов, овощей и приправ. Мне не нужно было покупать мясо, потому что у меня его было много. Вернувшись, я остановил Кану, которая занималась готовкой, и решил сделать это сам. Это был не очень роскошный ужин, но все лучше, чем обычно. Кана не могла перестать есть, и даже ее мать, у которой был плохой аппетит, очень хорошо покушала. Я уже думал о том, как тренировать Кану. В каноне она была хорошо наделена физическим аспектом, и ее точность также была на высоте. Поэтому я думаю, что нужно сосредоточиться на этом, и я мог бы также попытаться научить ее рукопашному бою, который я использую. Но придется подождать, так как я не хотел отнимать оставшееся время у нее с матерью. Прошло 2 месяца, и сейчас март X772. Я знал, что мать Каны скончалась, когда я проснулся. Я не стал будить Кану, я вышел из дома и стал ждать, пока она проснется и сама все узнает. Мне не пришлось долго ждать, я услышал, как она кричала о своей матери, а потом заплакала. Я вздохнул и пошел к Кане и нежно обнял ее. Я ничего не сказал и просто погладил ее по спине, но это несколько отличалось от канона. Ее мать не успела рассказать ей о Гилдерс. Она сказала мне, но не дочери. Она ожидала, что это сделаю я, но я решил подумать об этом позже. На данный момент мое внимание должно быть направлено на то, чтобы помочь Кане преодолеть ее скорбь и встать на ноги, а после отправиться в гильдию Хвоста Фей. Глава 21. Глава 21. Кана Альберна 1. Часть 2. Меня зовут Кана Альберна, и мне сейчас 6 лет. Меня воспитывала мама, ее имя Корнелия. Я никогда не знала, кем был мой отец, потому что мать практически не рассказывала о нем, только о том, как они встретились и влюбились друг в друга, и то, что он был очень смелым и сильным магом. История о том, как они встречались, всегда вызывала у меня восторг, потому что, когда я слышала о своем отце, я всегда мечтала о том, как встречу своего будущего супруга. И по этой же причине я хочу однажды найти папу, чтобы мы смогли воссоединиться как семья. Моя мечта на самом деле очень проста. Жить счастливой и полноценной жизнью с моим отцом и матерью и, надеюсь, с моей собственной родственной душой. Кроме того, я никогда не думала ни о чем другом. Мне нравится проводить время с мамой и слушать сказки на ночь. Однажды, когда мы убирали вокруг нашего маленького дома, мама упала в обморок. Я побежала по дороге в соседнюю деревню, чтобы позвать доктора, чтобы услышать самое худшее, что только возможно. Врач сказал, что у матери была болезнь, которую он никогда не встречал. Также он сказал, что, если мы не найдем лекарства, ее жизни угрожает опасность. После этого дня я начала заботиться о маме и делала все домашние дела, время от времени встречаясь с сельским доктором, чтобы узнать, нашел ли он какое-нибудь лекарство. Каждый раз он давал мне отрицательный ответ. Примерно через неделю он сдался и велел мне сосредоточиться на маме. После этого я всегда находилась с ней дома. Она слабела с каждым днем, и я старалась скрыть свое беспокойство. Но каждый раз, когда я видела, что у мамы возникают проблемы с дыханием или начинается приступ кашля, то не могла сдержать слезы. И всякий раз, когда я плакала, мама, как всегда, нежно улыбалась и гладила меня по голове. Так проходили дни, и однажды, когда я захотела выпить немного воды, я увидела, что кувшин пуст. Я подумала, что это странно, учитывая, что в прошлый раз, когда я проверяла, он был наполовину заполнен. Но у меня не было времени раздумывать об этом, потому что мама может скоро проснуться, и мне нужно было снова наполнить кувшин водой. Взяв сосуд, я отправилась к небольшому озеру в лесу возле нашего дома. Когда я шла, то почувствовала, что в лесу сегодня жутко тихо, как будто какой-то хищник был на охоте. Я испугалась, и поэтому ускорила шаг, чтобы быстрее добраться до озера. Наполняя кувшин водой, я услышала низкое рычание позади, и меня охватила дрожь. Я чувствовала присутствие чего-то зловещего. Оно ждало, пока я повернусь, чтобы поглотить меня. Дрожа, я медленно обернулась с закрытыми глазами. Когда я открыла глаза, то увидела свирепого быка, сидящего на земле. Он пялился на меня, выпуская воздух из носа, и прежнее низкое рычание все еще исходило от него. Я окаменела и не могла дышать. Мой разум был пуст, и единственное, что было в мыслях, это глаза Веря. Мои руки ослабли, и я выронила кувшин. Удар о землю был похож на сигнал для зверя, решившего напасть на меня. Несмотря на то, что я хотела бежать, я не могла набраться сил и просто стояла и смотрел, как он рванул ко мне. Казалось, что время замедлилось из-за страха или надежды, и тогда между мной и животным появился мальчик. Но когда я увидела, что он, примерно моего возраста и роста, я хотела сказать, чтобы он бежал, и в этот момент увидела много крови. Я снова закрыла глаза, скорбя о мальчике, который пожертвовал собой ради меня, и вдруг услышала, как парнишка обратился ко мне. Это было как первый луч солнца в пасмурный день. «Ты в порядке? Ты можешь встать?» Я открыла глаза, потому что не испытывала ни страха, ни боли, только беспокойство. Но теперь, когда опасность миновала, весь ужас, который я только что почувствовала, вернулся, как прилив, и я была не в состоянии отвечать и просто сидела и дрожала. Когда мальчик увидел мое состояние, он встал на колени, обнял меня и начал успокаивать. Тревога и беспокойство были слышны в его голосе и видны на лице. Мне показалось это очень успокаивающим, как будто я была с матерью. Через некоторое время я взяла себя в руки и поблагодарила его за спасение. Сначала он показался озадаченным, но затем он улыбнулся и сказал, что это не проблема. «Меня зовут Кана. Кана Альберна. Хаэм, если ты не возражаешь, я хочу узнать твое имя». «Ах да, Кана. Это хорошее имя. Меня зовут Рэй Кросс. Ты можешь называть меня Рэй. Кана и Рэй. Звучит хорошо. В любом случае, представившись, я настояла, чтобы он пошел ко мне домой, и я могла представить его матери, а также должным образом поблагодарить его за спасение. Сначала он начал отказываться, но когда я попробовала то, чему меня научила мама, он сдался. Я не думала, что щенячьи глаза, о которых мне рассказывала мамуля, действительно сработают. Приведя Рэя в дом, я познакомила его с мамой. У матери была очень ненавистная улыбка, когда она изучала Рэя, заставляя его чувствовать себя неловко, и через некоторое время она тайно подняла палец вверх. «Господи, мама, я знаю, что он красивый, но можешь ли ты быть немного более скрытной?» Узнав о том, как Рэй спас меня, она настояла на том, чтобы мальчик остался здесь. После его упорного отказа мы с мамой посмотрели друг на друга, и обе сделали щенячьи глаза. Он горько улыбнулся и снова смягчился. «Вау, это действительно работает!» Я отправилась на кухню, чтобы приготовить обед. Я была так счастлива, и вложила всю душу в то, что я делала. Мать научила меня готовить, хотя она никогда не позволяла мне это делать, я просто наблюдала. У меня хорошо получалось, но все равно до мамы было далеко. За столом, когда Рэй увидел еду, он некоторое время наблюдал за мной и мамой, а затем начал есть. То же самое произошло за ужином, а потом мы пошли спать. На следующее утро я нашла сумку Рэя, но сам он отсутствовал. Мне было интересно, куда он ушел на все утро. Около полудня он вернулся с множеством сумок, наполненных фруктами, овощами и необходимыми вещами. Он выгнал меня из кухни и сказал, чтобы я разговаривала с матерью, пока он готовит обед. Хотя поначалу мы с мамой не хотели позволять ему работать, потому что он был здесь, в качестве гостя, но мы смирились, когда попробовали приготовленную им еду. Это было так вкусно. После этого Рэй отвечал за приготовление еды, а я занималась другими домашними делами. Так проходили дни, и через 2 месяца я проснулась от самого душераздирающего события в моей жизни. Мать скончалась. Она лежала с улыбкой на лице, а я, плача, продолжала кричать и звать ее. Услышав меня, Рэй вошел внутрь и обнял, чтобы успокоить. Но теперь, когда мама ушла, я не знаю, что делать дальше. У меня есть только Рэй, на которого можно положиться. Я должна похоронить мать. Глава 22. Кана Альберна 2. Части. Утешив Кану, я выкопал могилу под большим деревом, которое было в лесу, рядом с озером, где мы с ней встретились. Шел дождь, Кана стояла там, это выглядело так, будто небеса оплакивали смерть матери Каны. Она все еще плакала, но уже немного спокойнее. Но меня беспокоили 2 вещи. Во-первых, ее мать не раскрыла тайну, кем был ее отец, а во-вторых, у нее не было собаки, которая присутствовала в каноне. Я знаю, что некоторые могут задаться вопросом, почему это доставляло мне большое беспокойство, но я чувствую, что эти небольшие изменения могут привести к большим проблемам в будущем. Я понимаю, что, если Корнелия не рассказала о Гилдерте, это мог сделать я. Но собака была эмоциональной поддержкой для Каны после смерти матери. Интересно, занял ли я место собаки или вообще плохо повлиял на историю? Я надеюсь на первый вариант, так как я не знаю, как мне справиться с изменениями при втором варианте. После того, как Кана оправилась, мы собрали вещи и ушли. Брать было особо нечего, потому что в маленьком доме не было ничего ценного. Мы шли, держась за руки, и молчали. Вскоре мы достигли широкой дороги, и я выбрал направление, ведущее к хвосту фей. Мы продолжали молчать на протяжении всего путешествия, так как я знал, что ей нужно время, чтобы пережить свои эмоции. Мы разбили лагерь около скалы, когда солнце начало садиться, а затем я достал кухонную утварь, чтобы приготовить ужин. Я приготовил легкую еду, зная, что у нее нет большого аппетита. Во время трапезы я решился рассказать Кане о Гилдерте. Я хотел, чтобы у нее была та же цель, что и в каноне, чтобы не слишком сильно изменять ее личность. Причина, по которой мать не смогла рассказать дочери о Гилдерте и об их отношениях, заключалась в том, что ее сила была совсем рядом с ней. Поэтому, хотя я и буду тренировать ее, я не стану делать ее достаточно сильной, чтобы сдавать экзамен С-класса так скоро. Я буду работать только над ее основой, и присоединившись к хвосту феи, она сможет самосовершенствоваться. Кана, твоя мать рассказала мне о твоем отце. Она сказала, что он не знает, что у него есть дочь. Она бросила его, потому что он всегда был занят, работая магом в гильдии под названием «Хвост фей». Его зовут Гилдард Склайв. Теперь, когда ты знаешь об этом, что ты будешь делать? Кана сначала удивилась моему откровению, но затем начала раздумывать о будущем. Пока она размышляла, я уже придумывал для нее планы тренировок. Я точно знаю, что она определенно захочет пойти в «Хвост фей», чтобы встретиться со своим отцом. Я хочу встретиться с ним, рассказать о маме и обо мне. Я хочу сказать ему, что у него есть дочь, которая недавно потеряла свою мать. Поэтому я пойду в «Хвост фей». Я стану магом, чтобы иметь возможность стоять перед ним и говорить, что я его дочь. Она начала медленно, но, пока она говорила, тон становился все крепче, и ее решимость росла с каждым словом. Глаза были полны убеждения, а ее воля была похожа на пылающий ад. Я улыбнулся ей и кивнул. Затем я сказал, что буду обучать ее основам и укреплять их, пока мы не достигнем Магнолии. Я также сказал, что не буду присоединяться к «Хвосту феи» в данный момент, потому что у меня были незавершенные дела. Кана была расстроена, когда услышала, что нам придется расстаться. После того, как доберемся до гильдии, она не смотрела на меня и не хотела разговаривать. Я объяснил, что я встретился с опасным существом, с которым хочу закончить свой бой. Это технически верно, так как я хочу снова сразиться с Акнологией, но это не было для меня на первом месте. Моя главная цель – заполучить девушек. Мне понадобилось время, чтобы убедить девушку в необходимости нашего расставания. И это сыграло мне на руку. Кана не отходила от меня ни на шаг. Она постоянно держала меня за руку или за край одежды, даже когда мы ложились спать перед тренировками. Так как в будущем у Каны будет огромная сила, я решил сначала сделать упор на мощность, а затем на точность. В основном ее стиль эффективен в бою на дальних дистанциях. Она стреляет картами, которые являются снарядами, поэтому я также сосредоточусь на этом. Я попросил ее бегать вокруг скалы как можно быстрее, преодолевая препятствия и не сбавляя скорость. Это было похоже на мои тренировки в самом начале, поэтому я знал, какие результаты это даст в долгосрочной перспективе. После того, как Кана закончила, она хотела прилечь, чтобы отдышаться, но я не позволил и велел отдыхать стоя. После передышки я заставил девушку сделать растяжку и в это время массировал узлы в ее мышцах. Я сразу не заметил и не понял, почему Кана покраснела и засмущалась. Оказалось, что я затронул чувствительные точки на ее теле. Я продолжал наблюдать, как Кана выполняла те же упражнения, с помощью которых тренировался я, только с меньшей интенсивностью. У нее были трудности с достижением поставленных задач, но она очень старалась, чтобы стать сильнее. Все утро ушло на тренировку, ближе к полудню она закончила, и мы решили пообедать. За обедом моя ученица сидела рядом, время от времени поглядывая на меня. Мы отдыхали до вечера, разговаривая друг с другом обо всем, что приходило на ум. В отличие от Каны, которую я знал по аниме, где она часто была откровенной, сейчас это очень застенчивая девушка. Она открывает свое сердце только тому, кого считает близким. И я, будучи с ней несколько месяцев, стал ее духовной опорой и смог заставить открыть свое сердце. Она выразила беспокойство по поводу того, что отец может не признать ее как свою дочь, или если она будет недостаточно сильна, то не сможет встретиться с ним лицом к лицу. Я заверил, что он будет рад услышать о своей дочери, и ей не нужно об этом беспокоиться. Кана боялась встретиться с ним, потому что узнала, насколько он знаменит и силен. Я не стал рассказывать подробности, чтобы не вмешиваться в будущее. Пусть она останется такой же, как в каноне, где она пытается стать магом С-класса, чтобы стать достойной своего отца. Я приготовил нам ужин, а затем быстро пошел спать, чтобы подготовиться к еще одному утомительному дню. Глава 23. Кана Альберна 2. Часть 2. Мы проснулись утром на рассвете и освежились. Пока Кана умывалась, я приготовил завтрак, который состоял из простого тоста с маслом и молока в качестве напитка. Кроме этого, у нас больше ничего не было, чтобы получить достаточно энергии. Во время завтрака Кана рассказала о своих сомнениях. Она считала, что тренировка тела полезна, но точности ближний бой не так уж важны для нее. Я мог понять ее переживания и сомнения, поскольку единственное, чему я учил ее в ближнем бою, это стойкое умение защищаться с помощью быстрых рефлексов. Что касается тренировок на точность, она еще не начала использовать снаряды, поэтому не видит в этом смысла. Я терпеливо объяснил, почему я учу ее этим вещам, чтобы она могла сосредоточиться на тренировках, а не на своих сомнениях. Прежде всего, тренировка тела такова, что она сможет обладать высокими физическими способностями, в случае если ее магия не подействует на противника, она сможет просто его избить. Обучение ближнему бою нужно, чтобы укрепить ее основы. Она должна сосредоточиться на использовании своей физической силы в обороне, а не в атаке, поскольку у всех разные способы борьбы, ей пришлось искать свою собственную фишку опытным путем. И, наконец, смысл обучения точности. Есть две причины. Первая, у нее как у новичка должен быть способ атаковать с наибольшим шансом на победу. Если она бросает снаряды, то может либо ударить противника, либо отвлечь его. Вторая причина заключалась в том, что я хотел, чтобы таким образом Кана научилась борьбе с помощью магии карт как в каноне, и использовала их как снаряды для метания. Девушка выглядела убежденной, услышав мои объяснения, за исключением последнего пункта. На ее лице появилась счастливая улыбка, ставшая редкостью после смерти матери. Мы закончили завтракать и начали тренировку Каны. Выполнили те же процедуры, и она немного улучшила результаты по сравнению со вчерашним днем, хотя это было едва заметно. Например, вчера ее ноги сильно дрожали из-за усталости и напряжения мышц после бега, а сегодня дрожь уменьшилась. Кана снова покраснела после выполнения растяжки, и я воспользовался этим. Слегка затрагивал чувствительные точки, когда она растягивалась, и после этого во время обеда я продолжал ее дразнить за грязные мысли, и умилялся тому, как мило она обижалась. Я утешал девушку, говоря, что я возьму на себя ответственность за действия, которые заставили ее смущаться. Этот веселый день тоже был утомительным. Хотя в основном я был сосредоточен на Кане, но и о себе не забывал. Я использовал пространство, чтобы держать свои мышцы в постоянном напряжении, как тренировку гравитации, и медленно выполнял свои боевые стойки под давлением. Это было действительно тяжело, но я выстоял. Я продолжал, пока Кана занималась, и мы оба закончили тренировку, чтобы подготовиться к обеду и выспаться перед завтрашним днем. Кстати, мы использовали воду, которую я телепортировал из другого места, чтобы помыться. После обеда мы легли спать, и Кана обнимала меня. Точно так же мы провели следующие 3 месяца тренировок, проводили вместе свободное время, углубляя нашу связь. Кана стала намного веселее, чем раньше, и, возможно, она поняла, что ее мать хотела, чтобы она продолжала жить дальше. За последние 3 месяца Кана достигла значительных успехов. Ее физическая сила поражала, учитывая ее возраст. Теперь она сможет с легкостью побеждать обычных взрослых в поединках по армрестлингу. Что касается магов, то только тех, которые не специализируются на физической силе. Ее боевая подготовка прошла довольно хорошо. Теперь она может реагировать на 5% моей полной скорости и блокировать или отклонять ее. Кроме того, Кана сказала, что, возможно, она что-то замышляет, когда дело доходит до ее собственного стиля атаки ближнего боя. Но наибольшие улучшения она показала в ее точности. Кана была в состоянии поразить цель на расстоянии 100 метров, а с закрытыми глазами на 30. Это ее очень удивило, и вскоре она была довольна и сказала мне, что теперь будет использовать свою точность чаще. Что касается меня, я просто скажу, что моя взрывная сила немного возросла. Прежние силы также увеличились, но, на мой взгляд, лучшее, что случилось со мной, было обретение умения манипулировать взрывной силой. Теперь я могу собрать ее в одной точке и сразу же высвободить, вслед за этим возникает новый разрушительный ход. Теперь, когда Кана привыкла к тренировкам, я решил, что пришло время отправиться в хвост феи. Девушка, которая последнее время была в хорошем настроении, мгновенно почувствовала себя подавленной, потому что, как только мы доберемся туда, нам придется расстаться. Но после того, как я объяснил ей, что мы встретимся снова, она немного оживилась и сказала мне, что хочет максимально использовать оставшееся время. Мы прекратили тренировки и просто пошли к хвосту феи, взявшись за руки, разговаривая по душам. Однажды, когда я решил проверить, находимся ли мы на правильном пути к Магнолии, я обнаружил чье-то присутствие. Сначала я был шокирован, но затем ударил себя по лбу и проклял себя. Как я мог забыть о Кана, которая видела, что я начал вести себя странно, заволновалась. Она с беспокойством посмотрела на меня, но я заверил ее, что все в порядке. Я в последний раз взглянул на человека, которого обнаружил, обернулся, и мы с Каной продолжили наш путь. В сентябре X772 мы наконец достигли Магнолии. Теперь мы шли по городу, покупая предметы первой необходимости для Каны. Учитывая, что меня не будет рядом, и что у нее нет денег, я решил позаботиться о том, чтобы позволить ей продержаться 5 месяцев. После шоппинга мы пообедали в ресторане и отправились к гильдии. Мы стояли, глядя друг на друга, а потом она медленно обняла меня и начала рыдать. «Не забудь позаботиться о себе и заведи много друзей. Не сосредотачивайся только на своем отце, хорошо проведи время с товарищами по гильдии. Наше расставание не означает, что мы никогда не встретимся снова. Мы найдем путь друг к другу. Будь сильной, счастливой, самое главное, жди меня. Хорошо?» Она кивала на каждое слово и засмеялась, когда я сказал последнюю фразу. Мы обнялись еще раз и потом разошлись. Она отправилась к гильдии, а я пошел в обратном направлении. Я знал, что она смотрит на меня, поэтому не оборачиваясь я поднял руку, чтобы махнуть. «Чувак, я всегда хотел это сделать. Теперь осталось узнать, найдется ли человек, которого я обнаружил по пути сюда». Глава 24. Кагура Миказучи 1. Части. Я отправился к горному хребту, по которому мы с Каной прошли неделю назад. В тот день, когда я проверял наш маршрут, человек, которого я почувствовал, был одной из моих целей. Будущая мечница русалки Кагура Миказучи. Она, кстати, была землячкой Эрзы, а не из одной деревни. И вы, должно быть, удивитесь, почему я не стал ухаживать за ними одновременно. Для этого есть 2 причины. Во-первых, жизнь Эрзы до встречи со мной была полна одиночества. Поэтому ей было нужно, чтобы кто-то был сосредоточен только на ней. Поэтому, если бы я включил Кагуру в нашу маленькую компанию, Эрза сдерживала бы свою самоотверженную личность. Вторая причина была в том, что она была слишком маленькой. На тот момент ей было всего 3 года. И поэтому я решил, что буду завоевывать сердце Кагуры после того, как заберу Эрзу и остальных детей. Я был очень удивлен, увидев ее здесь, потому что сейчас на вид ей 6 лет. Но проблема в том, что это X772, и Кагуре сейчас должно быть 4 года, и она до сих пор живет в этой деревне. Я растерян и напуган внезапным появлением Кагуры, и я не знаю, что мне делать, но я уверен, что она здесь из-за меня. Поэтому мне нужно знать точную причину. Я направился к 6-летней Кагуре, которая укрывалась от проливного дождя в маленькой пещере. Когда я добрался туда, то увидел, что она застыла в углу, дрожа от холода. Она не заметила моего присутствия, вероятно, из-за ее состояния, в котором оказалась, потому что не знает никаких навыков выживания. Я вытащил из кармана пустое измерение, которое мне удалось сделать во время моего тренировочного путешествия с Каной. Я мог поместить туда небольшое количество вещей прямо сейчас. Во всяком случае, я накрыл ее одеялом, это очень удивило Кагуру. Сначала она смотрела на меня со страхом, который превратился в удивление, а затем в радость. Я мог бы списать эту странную реакцию на мою внешность, но мы никогда не встречались лицом к лицу, поэтому мы все еще технически незнакомы, и поэтому ее радость при виде незнакомца сбила меня с толку. «Сначала укройся этим. Я пойду принесу тебе что-нибудь поесть и попробую найти какое-нибудь сухое дерево, чтобы разжечь огонь, хотя это будет сложно сделать, учитывая дождь. Но не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Отдохни немного». Честно говоря, сухое дерево не было проблемой. Я мог бы просто телепортироваться туда, где не было дождя, и принести его сюда. Но мне нужно показать, что я промок под дождем, помогая и заботясь о ней, чтобы произвести хорошее первое впечатление. А после этого мне нужно было рассеять свои сомнения. Кагура кивнула мне в ответ, а затем прильнула к одеялу и закрыла глаза. Я вышел из пещеры и телепортировался в лес, который был рядом с домом Каны. Собрав достаточно сухих веток на ночь, я переместился в небольшой портовый город, где жила Леви, и купил парочку рыб. Закончив, я вернулся к пещере, в которой находилась Кагура. Она спала, но все еще дрожала, хотя и не так сильно, как раньше. Честно говоря, я волновался, была ли это одна из ответных реакций, о которых говорил Бог. Хотя она казалась безвредной, я знал, что это может быть уловкой. Но, в конце концов, Я решил помочь ей, потому что независимо от того, когда она станет моей женой, мне все равно придется позаботиться о ней. Проведя некоторое время под дождем, разглядывая милую спящую Кагуру, я вошел в пещеру, стряхнув немного влаги с головы. Затем я начал разводить огонь, что было довольно легко сделать, учитывая, что я мог просто сжать пространство и создать достаточно сильное трение, чтобы зажечь искру. Это заняло около 2 минут, в течение которых Кагура проснулась от шума. Она сидела, наблюдая, как я разжигал костер, и, казалось, почти опьянела, наблюдая за мной. Это испугало меня, потому что я думал, что, возможно, она стала Индире. Вполне подходит, учитывая лица, которые она будет делать в будущем. Я пригласил ее сесть поближе к костру, чтобы она согрелась, и начал готовить рыбу, которую купил. Я взял немного соли из сумки, которую я нес, и решил использовать это время, чтобы высушить мою одежду над огнем. Закончив с рыбой, я передал ее девочке. Еда очень понравилась ей, она кушала с большим аппетитом. Я убрал приправу в свою сумку и повернулся к Кагуре, которая все еще смотрела на меня в оцепенении. Я действительно боялся, что она превратится в Индире. Хотя я их не ненавижу, они мне не нравятся. Это просто пугает меня до чертиков. Итак, ты можешь рассказать мне, как попала сюда? Если я не ошибаюсь, ты из деревни Эрзы, верно? Разве тебе не должно быть сейчас 4 года? Она была удивлена тем, что я знал некоторые факты из ее жизни. Она нахмурилась, пытаясь понять, что я только что сказал. Я знал, что должен был дать ей немного времени, чтобы получить ответы на свои вопросы. Это год X772. Тебе 4 года и прямо сейчас ты должна быть в своей деревне. Тот факт, что ты здесь, очень смущает меня, поэтому мне нужно знать, как ты сюда попала и почему ты бродишь здесь, где нет людей, с абсолютным отсутствием каких-либо навыков выживания. Это X772, но это невозможно. Я была за пределами деревни, когда эти люди пришли и забрали всех. Старшая сестра Ирза сумела отослать меня, но я волновалась за нее и брата, поэтому я вернулась. Послушай, я знаю, в это трудно поверить. Теперь мне нужно знать, что именно произошло тогда, когда Ирза отослала тебя. Когда я вернулась, достигла небольшого холма и увидела, как эти люди забирают всех, я попыталась бежать к ним, но я не смогла их догнать, появилось внезапное напряжение, и затем я оказалась на дороге. Я не знала, где я, поэтому я была напугана. Я не хотела никому доверять, поэтому я спряталась и пробиралась через лес и горы, и когда начался дождь, я нашла эту пещеру, и она стала моим убежищем. Вот тогда ты меня и обнаружил. Глава 25. Кагура Миказучи 1. Часть 2. Выслушав ее, я чуть не заругался вслух. Я понял, что случилось. Холм, о котором она говорила, скорее всего тот же, на котором был я. И после того, как увели Эрзу, я телепортировался в текущий год, и Кагура, должно быть, была захвачена волной и отправилась со мной в прошлое. Но тогда почему она не появилась в том же месте, что и я? Этот вопрос нужно отложить на потом, так как сейчас я должен использовать возможности заполучить привязанность моей 6-й цели. Хотя что-то подсказывает мне, это будет очень легко сделать. Я не говорю, что она сразу влюбилась в меня после того, как я ей помог, но я думаю, что она знала меня раньше. Так или иначе, давайте начнем вечеринку. Хаем, ты тот человек, с которым была старшая сестра Ирза. Я видела тебя пару раз, и так как я слышала, что ты очень сильный, я подумала, не мог бы ты спасти тех, кого забрали. Кагура вывела меня из оцепенения, когда она наконец прояснила еще одно мое сомнение, почему она обрадовалась, когда поняла, кто я. Девочка действительно знала меня. Возможно ли, что я уже воспроизвел на нее хорошие впечатления? Я могу, но мне также нужно знать, куда отправиться. Пока я не узнаю, куда они были доставлены, у меня не получится их спасти. И, учитывая, что это уже произошло, я не могу это предотвратить. Это может привести к хаосу в мире. Но я могу научить тебя, чтобы тебе никогда не пришлось сталкиваться с чем-то подобным. Ты хочешь начать тренироваться, чтобы стать сильнее, и спасти своих братьев и сестер? Да. Она была грустной, когда услышала первую часть моей речи, но стала очень решительной и практически выкрикнула ответ на мой вопрос о ее обучении. Теперь есть еще одна проблема. Я понятия не имею, как бороться с мечом. Черт, я даже не знаю, как правильно его держать. В отличие от других девушек, которых я тренировал, Кагура не полагается на свою магию, чтобы сражаться. Она сражается с помощью меча, используя свою магию гравитации, в качестве поддержки, только если ее противник слишком огромный. Поэтому мне не нужно было беспокоиться об изменении ее боевого стиля, поскольку все, чему она научится на моих тренировках, обязательно будет актуальным. Итак, я буду тренировать ее физический аспект в первую очередь. Когда Кагура достигнет достойного уровня, я начну сражаться с ней на мечах. Я буду использовать только свою силу и скорость и позволю ей самостоятельно изучить путь меча. Я не волнуюсь, что она не сможет этого сделать, потому что она практически гений своего дела. Кроме того, я также буду обучать ее рукопашному бою. Я думаю сначала вернуться в X-774, где она должна быть, а затем начать тренировать ее. После обучения я отправлю ее в гильдию Пита Русалки, где она будет продолжать крепнуть, пока не встретится с Миллианной и не узнает о смерти Саймона. Я сообщил ей о своих намерениях, и она была удивлена, когда услышала, что мы вернемся к ее графику. Учитывая тот факт, что Кагура была здесь из-за меня, она не выглядела так, как будто затаила злобу. Но теперь я сомневаюсь, не зря ли я рассказал, что могу телепортироваться. Блин, надеюсь, я просто слишком много думаю. Мы поговорили о ее тренировках и о том, что ей предстоит, и решили поспать ночью и телепортироваться, когда наступит новый день. Я смотрел, как она засыпала, и начал задумываться, может ли быть еще одна Кагура в X-774. Нет, это Кагура здесь, но в текущем графике есть 4-летняя Кагура. Ах, это так запутано. Давайте просто забудем об этом. Тот факт, что я мог все испортить, не давал мне уснуть. Надеюсь, я не ухудшил и без того плохую ситуацию с пустотой и негативной реакцией. Ха-ха, мне действительно нужно быть осторожным со своим окружением. Хорошо, что я нашел ее до того, как она вернулась в свою деревню, иначе я не знаю, что случилось бы, если бы она добралась туда и встретилась с местными. И если она увидит, что с деревней все в порядке, и все в безопасности, то она может прийти к выводу о том, что надо вернуться в прошлое и попытаться рассказать сельским жителям о том, что должно было произойти, повлияв на саму историю. И так как я не могу уснуть, нужно получше все обдумать. Я встал и телепортировался в X-773, когда был с Эрзой. Я был в отдельном пространстве и искал лес рядом с ее деревней. И там я увидел себя. Или если быть конкретным, другого меня. Я не заметил моего прибытия, и поэтому телепортировался в X-776, где я был с Мирой и другими. Как и в случае с Эрзой, там был еще один я с Эльфманом и сестрами. Убедившись, что меня не заметили, я снова телепортировался. На этот раз в портовый город, где жила Леви в X-773, было то же самое, что и раньше, но на этот раз вместо того, чтобы телепортироваться в другой год, я полетел к деревне Эрзы. Оказавшись там, я продолжал распространять свои чувства к небу, наблюдая, как еще один я общаюсь с Эрзой. Через некоторое время я почувствовал космическое колебание в небе и посмотрел вверх. Не было ничего, кроме того, что я знал, что я из X-772 пришел и смотрел на себя и Эрзу на этой временной шкале. Как только произошло еще одно колебание в космосе, сигнализирующее о моем отходе, я телепортировался обратно на график Кагуры. Теперь у меня есть представление о том, как это работает. Моя игра со временем могла каким-то образом разделить этот мир так, чтобы не позволить всем лучам встретиться друг с другом. И после того, как они телепортируются на другую временную шкалу, не будет никакого луча, поскольку то, что будет показано следующему лучу, будет версией истории, а не настоящим. Проще говоря, то, что я только что увидел, было подарком прошлого для меня, и через некоторое время этот луч исчезнет. Это как смотреть предварительно записанное видео. Я смотрю на что-то из своего прошлого, в котором меня можно считать живущим в настоящем. Теперь, когда я немного разбираюсь в путешествиях во времени, я могу с уверенностью гарантировать, что, если лучи в других местах, куда я ходил, никогда не встречались, они исчезнут через некоторое время, и я должен быть осторожным и придерживаться этого. Если я решу сопроводить еще одну из моих дам к месту назначения, я должен убедиться, что не встречу другого меня из другого графика. Глава 26. Кагура Миказучи 2. Части. Повествование от Кагуры. Меня зовут Кагура Миказучи. Мне 4 года. Я живу в приюте со своим старшим братом Саймоном. Мы заботились друг о друге, поэтому нам никогда не было грустно и одиноко. Насколько я помню, я была очень счастлива, нравилось все кроме еды. Она не очень хорошая. Я мечтаю однажды приготовить много вкусностей и позвать старшего брата все съесть. Помимо Саймона, есть еще один человек, с которым я близка. Это старшая сестра Ирза. Она и мой брат начали общаться некоторое время назад, но недолго. Она мне нравится, потому что она очень красивая и заботливая. Я слышал от других детей, что над Ирзой издевались. Но ее спас очень красивый мальчик, который живет в лесу. Я спросила старшую сестру Ирзу о нем, и она с очень счастливым видом рассказала, что он был лучшим человеком в мире. Казалось, что Саймон был чем-то огорчен, но я не понимала почему. Ирза перестала проводить с нами время. Она весь день была с человеком по имени Рэй и возвращалась, когда солнце уже садилось. Ирза сказала, что Рэй учил ее сражаться, и стала чувствовать себя довольно уверенней. Мне стало любопытно, и я захотела больше узнать об этом мальчике. Однажды после завтрака я последовала за Ирзой в лес. Она шла некоторое время и вскоре достигла небольшого озера. И там, у берега, упирающегося в скалу, находился самый прекрасный человек в мире. Неудивительно, что другие девушки всегда говорили, что он красивый, а потом вздыхали. У них было опустошенное выражение лица, и они с завистью смотрели на Ирзу. При встрече с Рэем, она бросилась к нему в объятия, и он с легкостью поймал ее. Они немного поговорили, а затем начали тренировку, о которой всегда говорила старшая сестра. Через некоторое время я растерялась, как бег по лесу мог сделать тебя сильным. И эти странные упражнения, которые он попросил делать старшую сестру Ирзу. После этого она всегда была измотана, и через некоторое время она попросила научить ее драться, но ей отказали. Затем она начала нападать на него, но он легко отражал ее атаки. Вау, какой сильный и крутой. После того, как тренировка закончилась, они неожиданно для меня сняли всю свою одежду, что заставило меня покраснеть и быстро закрыть лицо руками, и выглядывать сквозь пальцы. Я видела, как они вошли в озеро и обнимались друг с другом, и Ирза время от времени издавала странный звук и слегка ругала Рэя. Когда они закончили, я подумала, что меня заметит, и быстро отправилась домой. После этого я каждый день следила за старшей сестрой и видела, как она проводит время с Рэем. Я считала его самым красивым, сильным и крутым человеком, поэтому хотела стать его невестой. Это желание усилилось после того, как я увидела, что он заботится о Эрзе, и насколько он был добр к ней. Поэтому всякий раз, когда я смотрела на них, я мечтала выйти замуж за Рэя и иметь очень счастливую семью. Мое новое желание не повлияло на мои отношения с Эрзой, а старший брат Саймон беспокоился о том, куда я хожу, и я соврала ему. Я хотела, чтобы все оставалось на своих местах. Однажды я увидела, что Рэй собирается уходить, и мне стало очень грустно. Но он сказал, что вернется, поэтому я решила, что до его возвращения, я буду усердно работать, чтобы стать девушкой, которая ему понравится. Но у меня никогда не было шанса сделать это. Через несколько дней после того, как Рэй ушел, на нашу деревню напали несколько человек. Ирза отреагировала на это и сумела отослать меня, но сразу после этого она вернулась в деревню. Я стояла и плакала, не зная, что делать, но со временем я начала бояться за Саймона и Ирзу. Я знала, что не должна туда идти, но я не хотела казаться слабой. Я поняла причину, по которой Рэй обучал старшую сестру. Она заключалась в том, что он любил сильных девушек. И хотя я не тренировала свое тело, мое сердце было очень сильным. Решившись, я побежала к деревне, но опоздала. Все ушли, но я слышала скрип колес. Я проследила за каретой, бежала изо всех сил, но, когда я приблизилась к холму, резко потемнело, и я оказалась на дороге. Внезапное изменение пространства вокруг заставило меня испугаться. Но я знала, что мне не следует оставаться здесь, поэтому я спряталась в пещере. Я не хотела никому доверять после того, через что я только что прошла, поэтому я уходила с маршрутов, по которым ходят люди. Поскольку я продолжала бродить в течение нескольких дней, голод и жажда сделали меня слабой. Вдруг начался дождь. Я была в лесу и не знала, куда идти. Случайно выбрала направление и через некоторое время нашла пещеру. Перед тем, как войти внутрь, я сложила ладони, поймала немного дождевой воды и выпила ее. Дрожа от холода, Я свернулась калачиком в углу пещеры, не зная, что происходит, потому что голод и холод сводили меня с ума. Почувствовав, как меня что-то коснулось, я сразу испугалась. Но когда увидела, кто это, то очень удивилась, а потом радость наполнила каждую клеточку моего тела. Это был Рэй. Он стоял на коленях передо мной, смотрел на меня обеспокоенно и поправлял одеяло, которое дал мне. Он сказал мне отдохнуть, пока сходит за едой и дровами, чтобы развести костер. Я только кивнула ему, потому что все еще была в шоке от того, что он здесь. Я закрыла глаза, чтобы отдохнуть, как он велел, и медленно уснула. Проснувшись от скрипа издаваемого мокрой одеждой, и открыв глаза, я увидела, как Рэй разводит огонь и готовит еду. Я была очарована его действиями. После того, как он закончил приготовление пищи и передал мне, я съела рыбу с большим аппетитом. После трапезы Рэй начал медленно задавать вопросы, например, как я сюда попала. Но меня удивило то, что мне сейчас должно быть 4 года. Что это может значить? Увидев мой растерянный взгляд, он сразу объяснил, что сейчас X772 год. Сначала я удивилась, но, успокоившись, рассказала ему, что случилось. Казалось, он думал о чем-то, но у меня сразу появилась идея. Если это было в прошлом, то это значит, что мы можем предотвратить этот инцидент. Я попросила его спасти остальных, и я знала, если он это сделает, у него будут небольшие проблемы. Я слышала от старшей сестры Эрзы, что Рэй победил волшебного зверя в одиночку, но он отказался. Рэй объяснил, что изменение прошлого или будущего в этом случае может привести к хаосу в мире, и мы должны допустить, чтобы это произошло. Но я все еще чувствовала себя немного грустно из-за того, что не могла ничего сделать, чтобы это изменить. Но Рэй пообещал, что найдет всех, и вместо того, чтобы полагаться только на него, предложил мне стать сильной и спасти детей самостоятельно. Он сказал, что сможет обучить меня, и я быстро согласилась. Затем мы обсудили, что делать, и Рэй разработал для меня программу обучения. Он сказал, что нужно сосредоточиться на фехтовании и рукопашном бою. Фу-фу, я научусь драться раньше старшей сестры Эрзы. После этого я быстро уснула, чтобы отдохнуть перед тренировкой. Глава 27. Кагура Миказучи 2. Часть 2. Наступило утро. Кажется, этот дождь никогда не прекратится. Я сел и потянулся, поворачивая свой торс к Кагуре и растягивая талию. Я увидел, как она внимательно смотрит на меня. Чего? Ах, нет, ничего. Просто я видела тебя только издалека, поэтому мне любопытно. Ты видела меня раньше? Я никогда не замечал, что есть такая милая девушка, которая смотрит на меня. Это было правдой, я не видел ее. Своими словами я вогнал ее в краску, это было так мило. Я имею в виду, не только то, как она покраснела. Кагура со счастливой улыбкой теребила пальцы, это выглядело слишком привлекательно. Кажется, она следовала за Эрзой в лес, когда та приходила ко мне навстречу. Блин, я даже не заметил. Должен ли я гордиться преданностью, которую я показал Эрзе, или проклинать себя за то, что был очень занят и позволил кому-то подойти без моего ведома? Мне нужно быть осторожным, чтобы не превратить ее в Индире. Я серьезно не хочу этого. Мы немного освежились, и я снова отправился купить еды, которую мы потом съели после приготовления, чтобы сохранить силы. Но только после завтрака я задумался, разве она не узнает, что мы телепортировались в будущее? Ну, я решил, что мне просто нужно сделать это так, как будто мы вернулись в результате несчастного случая, и начать тренировать ее сейчас. Кагура выглядит очень сильной девушкой, когда она не вызывает у меня мурашки со своим синдромом, похожим на сталкера. Я имею в виду, кто еще сможет сохранить здравомыслие после испытаний, когда вы потеряли свою семью и тех, кто был близок вам, и, если этого было недостаточно, вас отправили в неизвестное время и место. Она действительно сильная девушка. После ночного отдыха у костра, она выглядела намного лучше. Я сказал, что мы начнем обучение прямо сейчас, и вывел ее на улицу под дождь. Это также закалит ее тело, чтобы она смогла быстрее адаптироваться к холоду. Тренировка Кагуры ничем не отличалась от остальных. Я заставил ее бегать по лесу, без малейшего сбавления скорости, уворачиваться от деревьев и камней, чтобы повысить ее выносливость и разогреть мышцы. После этого мне пришлось отнести ее обратно в пещеру, где она немного отдохнула. Восстановившись, мы снова продолжили тренировки, но уже в нашем укрытии. Я занялся ее растяжкой, чтобы облегчить мышечные судороги. Я любил смотреть на румянец, когда касался ее. После Кагури пришлось выполнять основные упражнения, такие как отжимания, подтягивания и поднятие тяжестей. Поскольку я отвечал за ее обучение, я также следил за правильностью выполнения, иначе это могло привести к травмам. День подходил к концу, я остался доволен и позволил Кагури отдохнуть, пока я снова отправился прикупить что-нибудь в город. В этот раз я купил целого кабана, который был убит опытным охотником. У нас состоялась очень роскошная трапеза, и вскоре мы уснули. Прошла почти неделя, и дождь наконец-то прекратился. Настало время телепортировать меня и Кагуру в будущее и продолжить ее обучение, а примерно через 2 года отправить ее на русалку, чтобы она вернулась к канонической шкале времени. Через день после изнурительных тренировок Кагура так устала, что не могла держать глаза открытыми. Я воспользовался этим, чтобы быстро телепортировать нас в X-774, к скале, где я тренировал Кану. Казалось, что Кагура поняла внезапное изменение, поскольку она села и начала осматриваться. Увидев обстановку, отличную от той, что была всего несколько секунд назад, она в замешательстве повернулась ко мне. «Я пойду проверю, где мы находимся и какой сейчас год. Ты можешь продолжить свою тренировку, я обо всем позабочусь». Увидев ее кивок, я обернулся и ушел, чтобы наблюдать за ней издалека. Кагура снова начала тренироваться, что приносило мне радость. Я подумал, что уже пора начинать обучение рукопашному бою и фехтованию. Поэтому отправился в довольно большой город, где купил 2 деревянных меча для практических занятий и вернулся. 2 года спустя, 8-летняя Кагура двигалась с мечом, пытаясь сделать отверстие во мне, стоящим неподвижно. За последние 2 года она показала себя гением, когда дело дошло до фехтования. Ее успехи были удивительными. Когда мы боролись, мне приходилось использовать 15% силы и 10% скорости. Учитывая ее возраст, и то, что она использует только меч для того, чтобы заставить меня использовать столько сил, вы можете представить, насколько сильной она станет в будущем. Однако она улучшила не только мастерство владения мечом, ее рукопашный бой также был на высоте, она все еще была в состоянии побороться со мной в ничью, когда я сражаюсь на 5% своих способностей. Конечно, все это без пространства и времени. Ее физическая сила и скорость также сильно возросли, они должны быть такими же, как у Эрзы, когда мы расстались. Кагура, пора. Я провожу тебя в гильдию под названием Пята Русалки, где ты будешь жить дальше. Давай соберемся и отправимся завтра утром. Я уже обсуждал это с ней, она сначала плакала и умоляла меня не оставлять ее, но я был убедительным, и девушка неохотно согласилась. Мы стали намного ближе за 2 года. Сначала Кагура была немного сдержанной, но, когда мы начали проводить больше времени вместе, она стала маленькой щебечущей птичкой. Мы вместе спали и принимали ванну. На случай, если у тебя появятся грязные мысли, то все было чисто. Ничего подобного не произошло. Хотя я не думаю, что она бы возражала. Была еще одна вещь, которую я понял. Кагура была почти на грани превращения в яндере. Я видел, как она обнюхивала мою сумку. Может быть, это недоразумение, но я не хотел рисковать, поэтому немного поговорил с ней по душам. Оставим это без подробностей. И вот на следующий день мы покинули место, которое в течение последних 2 лет было нашим домом, и отправились к Пяти Русалки. Мне потребовалось много усилий, чтобы найти ее местоположение. Я имею в виду, что до великих магических игр о них не было никакой информации. Но вскоре я сделал это, и потребовался еще 1 месяц беззаботного времени для шуток, чтобы наконец добраться до гильдии, которая станет домом для Кагуры. Это было довольно эмоционально. Она заплакала у меня на груди, что заставило членов гильдии выйти и посмотреть, что происходит. И когда они увидели эту сцену, как девушка плакала и обнимала мальчика, они были в недоумении. Меня начали оскорблять, это лишило меня дара речи. Пришлось их убедить, чтобы они поняли свою ошибку и извинились передо мной. Их оскорбления были такими ужасными. Я даже пошмыгал носом. Как только я передал Кагуру в заботливые руки, я попрощался и ушел оттуда, слышав, как она рыдала, и товарищи по гильдии ее утешали. Я знал, что оставил ее в нужном месте с нужными людьми. Теперь, кто следующий? Не глава 28. Комментарий автора. Глава 28. Не глава. Хорошо, я немного устал постоянно говорить одно и то же, так что это последний раз. Том 1, в котором мы сейчас находимся, в основном о том, как Рей Кросс встречался с кандидатками в наложницы для своего гарема, как он общался с ними, и о первом впечатлении героини о нем, и, возможно, даже о причине их любви к нему. Помимо этих глав, здесь будут боевые или учебные главы без героинь, но они все равно в основном будут о девушках. Что касается второго тома, я заранее сообщу вам о нем. Во втором томе начинается сама история, но к этому времени девочки уже влюбились в Рея, поэтому первый том остается важным. Рей, эй, я действительно крутой и сильный. Как насчет того, чтобы стать моей девушкой? Девочка, конечно, если вы не хотите видеть подобные ситуации, я предлагаю набраться терпения и позволить продолжиться течению истории, потому что спешка только ухудшит качество этой работы. У меня нет резервных глав, и, учитывая, что у меня есть основная работа, я был бы очень признателен, если бы вы, ребята, поняли, что я трачу много времени и сил, чтобы написать это, и что я не смогу публиковать полные главы о героине, как я делал это ранее, например, Кана 1, 2, части 2. Это был последний раз, когда я все объясняю. Спасибо. Глава 29. Глава 29. Брандишмю 1. Части X777. Это был очень важный год в каноне Хвоста Феи. Настали темные времена. Лейла Харфили открыла ворота, которые соединились с прошлым и привела убийц драконов в настоящее, завершив 400-летний план своего клана. В этом же году Макаров нашел Нацу и привел его в гильдию Хвост Феи. Но ко мне это не имело никакого отношения. Возможно, в будущем я мог бы сыграть вспомогательную роль, но сейчас я не собираюсь идти в Хвост Феи. Я нахожусь в этом времени только по одной причине – захватить мою следующую цель. И вот я на границе между Империей Эльварис и Королевством Фиори. Гуляю по маленькой деревне, где живет еще одна моя будущая жена, в будущем одна из 12 спритганной разрушительницы наций. Прошел месяц с тех пор, как ее мать убил псих Залдя. Конечно, она не знает, что это сделал он, и думает на Люси. За то время, которое я собираюсь провести с Брандиш, у меня будет возможность сказать ей правду, но я не стану этого делать, потому что, по моему мнению, взаимодействие с Люси и Водолеем в каноне во время войны было необходимым. Я имею в виду, что Водолей должна быть мертва, но в конце концов она внезапно вернулась. Думаю, что, если бы Брандиш знала правду и не пыталась убить Люси, возможно, Водолей не смогла бы вернуться. Даже если я не прав, то не хочу рисковать. И кроме того, было бы более убедительно, если бы Водолей показала ей правду, нежели я рассказал на словах. Во всяком случае, я оценивал ситуацию уже пару дней. Брандиш закрылась в своем доме, когда узнала, что ее мать умерла. Моя первая задача – войти в ее мир и вывести из тьмы хотя бы на некоторое время. Я пробрался к ее дому и пару раз постучался. Ответа не последовало, и я продолжил колотить дверь в течение 10 минут, пока она не открылась. Из маленькой щелочки был виден только один глаз Брандиш. То, что должно было быть наполнено радостью, невинностью и любопытством о каждой новой вещи, которую она видела, теперь было полно печали, отчаяния и безнадежности. Ее глаза были уставшими, опухшими и красными, вероятно, она очень долго плакала. «Кто ты? Чего ты хочешь?» Голос девушки был грубым от слез и обезвоживания. Ей было трудно говорить, она практически задыхалась. «Я решил позаботиться об этом позже, мне нужно сосредоточиться на том, чтобы попасть внутрь». Я улыбнулся ей и мягко заговорил. «Меня зовут Рей Кросс. Судя по всему, ты уже слышала эту новость, поэтому я не буду ничего говорить. Мои соболезнования, но твоя мама попросила меня позаботиться о тебе и обучить, чтобы ты стала самой сильной в мире. Знаю, что ты можешь мне не доверять, так как мы не знакомы, но знаю, я не причиню тебе вреда». Оправившись от шока, Брандиш выглядела задумчивой, узнав, что ее сверстник будет заботиться о ней по просьбе матери. Она жила с ней с самого рождения и никогда не видела, чтобы та разговаривала со мной, и, вероятно, начала что-то подозревать. «Я познакомился с твоей матерью во время ее поездки в Фиори. Ну, скажем так, я из тех, кто бросает вызов людям. Твоя мать, та, с которой я недавно сражался. После драки она попросила меня позаботиться о тебе, если с ней что-нибудь случится, и я согласился. Неделю назад я узнал о ее гибели и пришел, чтобы выполнить свое обещание. Кажется, Брандиш купилась на мою историю, потому что исчез ее подозрительный взгляд. Подумав немного, она открыла дверь, пригласив меня внутрь. Я вошел и увидел, что было темно. Снаружи был почти закат, и она не зажгла ни одного светильника, поэтому это сделал я. Брандиш наблюдала за мной внимательно и с любопытством. Была очень осторожной, потому что я все еще оставался незнакомцем. Интересно, наверное, что я за ребенок, как я боролся с ее матерью и произвел достаточно впечатления, чтобы меня попросили позаботиться о ней. Извините за ложь, я делаю это во благо будущего. Похоже, что ты не ела и не наводила порядок в течение нескольких дней. Поэтому иди принимать ванну, пока я приготовлю что-нибудь поесть. И сделаю побольше, так как ты можешь быть очень голодной.